Глава 18. Никогда бы не подумал, что подобный клан обоснуется в таком тихом и мирном месте, вздохнул я, наблюдая за относительно небольшим поселением, затерявшимся среди горной местности. Домики здесь практически сплошь одноэтажные, и люди на улицах вполне приветливые и общительные. По крайней мере, когда мы приехали сюда под видом туристов, которые захотели отправиться в местные горы, а здесь они и правда были красивыми, то нам быстро подсказали, к кому обратиться, и даже проводили до одной из множества фирм, которая занимается как раз подобными услугами. В общем, место спокойное, и при этом сюда ездило достаточное количество туристов, чтобы у местных была работа и возможность общаться с миром, а не жить в своем закрытом мирке и не знать, что происходит вокруг. «Ну а мне кажется, что это вполне неплохой ход», – высказалась Аллегра, с любопытством крутя головой по сторонам, пока мы втроем засели в небольшом кафе. Разумеется, мы заранее убедились, что за нами никто не следит. Туристов тут относительно много, в лесах есть много диких животных, на которых в случае чего все можно списать. А так забредешь подальше в горы и можешь выйти на еще какое-нибудь небольшое поселение, что еще продолжает здесь держаться, несмотря на более прибыльную работу в городе. Тут банально никто никого искать не будет». Все понимают, что горы – достаточно опасное место, ну а те же туристы могут вообще исчезать без следа, просто спускаясь по другую сторону гор. «Да и место такое, я бы даже сказал, показательно хорошее», – согласился с Нерью. «Хорошая выходит приманка для будущих жертв, и никто не будет здесь искать происки темного клана». Все действительно спишут либо на то, что туристы заблудились, либо на то... Еще чего-нибудь. К нам подошла миловидная официантка, которую я засек еще на подходе к нам и заранее предупредил об этом остальных, так что разговор быстро перешел к теме, какой маршрут нам выбрать для того, чтобы посмотреть на закат с вершины горы. Я как раз подслушал схожий разговор, когда мы изучали этот небольшой городок, так что подобное не должно выглядеть подозрительным. «У нас сегодня получились замечательные эклеры», — добавила девушка. «Эклеры!» — задумчиво посмотрел на нее, точнее, на вырез на ее груди Рью, отчего девушка, слегка смущенно улыбнувшись, чуть сдвинулась вперед, чтобы ему лучше было видно. На это Аллегра едва слышно фыркнула, но не стала мешать нашему лидеру отыгрывать свою роль. «Пожалуй, эклеры я бы попробовал. Давай тогда на все, а мне двойную порцию», — с улыбкой попросил он. Когда девушка вернулась с запрашиваемым, я нисколько не удивился, когда на салфетке у Ковача оказался номер телефона этой официантки. «Кобель!» — хмыкнула Аллегра, отдавая должное эклерам. «Я просто нашел еще один способ добычи информации», — невозмутимо заявил парень, придвигая к себе свои порции. «Я же не виноват, что она мной заинтересовалась. Во время секса отношения становятся более доверительным». «Ты уж там постарайся», — шутливо подмигнула ему девушка, «чтобы получить как можно больше сведений». «Непременно». Отсалютовал ей эклером Рью. «Опять вы начинаете», — вздохнул я, смотря на их пикировку. «А мы и не заканчивали», — фыркнула Аллегра. «И я ведь права, Ковач?» «Эта битва будет вечной», — согласно кивнул он, больше поглощенный вкусом пирожного. «Продолжим пока наблюдать?» — спросил я у ребят, когда мы вышли из кафе и продолжили путешествовать по городу. «Да, пока просто смотрим», — немного подумав, ответил Рью, заложив руки за голову. При таком положении он, и так будучи выше нас, казался еще более огромным и привлекал к себе внимание всех прохожих. Собственно говоря, мы и вели себя отчасти вызывающе, чтобы привлечь к себе внимание. Ничего непристойного или агрессивного, просто изображали из себя студентов, которые с радостью выбрались из-под опеки своих учителей, чтобы собрать сведения об этих горах. Нас официально тут таких человек 30, но по легенде каждый должен действовать самостоятельно. Мы были то ли будущими биологами, то ли еще что-то в этом роде. В общем, любителями изучать природу и готовились к таким вот самостоятельным вылазкам. Разумеется, лишь только часть могла сыграть подобную роль более-менее убедительно, и поэтому никто не стал мудрить, разрешил списать все на то, что, опять же, по легенде, мы только начали учебу, и это наша первая вылазка на природу. Так что у противника не должно возникнуть никаких подозрений, да и такие беспечные студенты и без посторонней помощи могли тут запропаститься. Разумеется, у нас было сопровождение из взрослых, но наставники, которых выбрали для этой роли, показывали больше увлеченность друг другом и местом алкоголем, чем слежкой за учениками. Они, конечно, привлекут к себе внимание, но так как в наши дела взрослые вмешиваться не будут, даже когда мы все располземся по окрестностям, то никто не удивится пропаже нескольких учеников. Тут сами взрослые и не доглядели. В общем, легенда была довольно условной, но вроде рабочей, и пока ни у кого из местных жителей к нам неудобных вопросов не возникало, и даже врать не приходилось, обходясь лишь общими фразами, да больше узнавая про местные красоты и легенды. А то кто знает, может, тут где-то в окрестностях есть какой-то полуразрушенный замок или места, овеянные мрачными историями. Такое могут специально придумать, чтобы отпугнуть большую часть любопытствующих. Вся сложность в том, что мы находились в горной местности, а сделать себе тайный проход в горах, о котором будут знать только избранные, не так и сложно. Искать же его самостоятельно мы будем слишком долго и неизбежно привлечем к себе внимание, поэтому лучшим вариантом, что пришел в голову нашей группе, это ловля на живца. Ну и, разумеется, надежда на то, что нашим противникам будет именно что молодой темный клан, а не кто-то из выживших при предыдущих акциях-одиночках, сумевших собрать новых последователей. Опять же, как оказалось, подобные кланы возникают время от времени по всему миру, только их пытаются уничтожить до того, как те успевают разрастись до более угрожающих масштабов. Это, кстати, было следствием еще одной стороны пробуждения крови, ведь благодаря этому явлению мы можем вспомнить вещи, которые делали наши предки, и повторить их, а пошедшие темными практиками тоже оставляли после себя потомство, которое никак не вычислишь, пока они сами не начнут действовать. Даже не могу представить, как переживали подобное дети, которые никак не связаны с миром боевых искусств. У меня-то во снах присутствовало множество сцен, где смерть и боль были повсюду. А уж у потомков таких мастеров боевых искусств это вообще должен быть нескончаемый поток боли, причиненный другим, ради получения еще большей силы. Это может сломать неокрепшую психику ребенка только так, и он может начать творить самые жуткие вещи. Не зря же говорят, что дети бывают жестоки, порой сами этого не осознавая, а эти еще имеют руководство к тому, как получить от этого большую пользу. Вот и получается, что искоренить подобное сложно, и остается только реагировать на симптомы этой болезни, а не на ее причины, которые попусту скрыты в крови тех, кто даже об этом не подозревает и может никак себя не проявлять не просто десятилетия, а века. За таким банально не уследишь. Тем более, я не думаю, что сами кланы, пусть и преследующие тех, кто использует темные практики, не чураются забирать себе их разработки, чтобы расширить собственный арсенал возможностей. Ведь подобное попадает под тайну клана, которую не знают посторонние. И тут мне в голову пришла мысль, что, возможно, таким группам даже специально дают разрастаться для того, чтобы у такого молодняка, как мы, появилась возможность на практике увидеть, к чему может привести увлечение подобным направлением развития. Ну и заодно, как мне кажется, к нам будут присматриваться после выполнения этого задания. Вдруг кто-то из студентов первого курса соблазнится более легким путем. Брак в Академии Пардес не допускают к выпуску, и это может быть весьма жесткой проверкой на нашу самостоятельность и разумность принятия решений. Но пока группы А и Б первого курса выступали в качестве приманки для темных практиков и ходили по городу, привлекая к себе внимание. У каждого из нас имелись вшитые в одежду скрытые маячки и, к сожалению, полное отсутствие брони и любимого оружия, ведь если нас поймают и обнаружат что-то подобное, то это может вызвать слишком большие подозрения. Да, миссия опасная, но это возможность заработать сразу много баллов, а для группы «Б» и вовсе возможность занять наши места, так что они будут стараться даже больше нас на этом задании. Остальные учащиеся с нашего курса выступали в качестве поддержки и были готовы при первом же признаке того, что наша цель заглотила наживку, выбраться по маяку, чтобы освободить приманку и уничтожить темных практиков. Так что каждый выполнял свою роль, и нельзя сказать, что наша часть была такой же легкой. Мне куда спокойнее отправиться уже на местонахождение темных, чем вот это вот все. Кто бы знал, что без брони и оружия я буду чувствовать себя так неуютно. Вроде раньше такой зависимости я за собой не наблюдал, а тут вот оно как выходит. Рью вынужденно покинул нашу компанию, чтобы попытаться разговорить одну из местных, ну а я остался с Аллегрой наедине, наверное, впервые с момента поступления в академию. Мы в целом всегда либо находились вместе, либо были по отдельности друг от друга. Наши взаимоотношения продиктованы совместной выгодой и отчасти доверием друг к другу, но прямо друзьями, с которыми было бы приятно провести время, мы так и не стали. К этому понятию ближе клановые, но не я. «Адриан, а не расскажешь немного о себе?» — вдруг спросила у меня девушка, после того, как неловкая пауза после ухода лидера нашей команды несколько затянулась. «Мы же вроде приходим в академию без знания о нашем прошлом», — вежливо улыбнулся я. «Ну, чего тебе стоит?» — умоляюще посмотрела на меня Аллегра, вот только в глазах так и мелькали ее привычные хитринки. «Точно лиса», как любил говорить Рью. «Это просто мое любопытство, которое не дает мне и шанса». «Как-то я не верю, что ты не смогла найти обо мне информацию, тем более, что я ничего из этого не скрывал», — хмыкнул я, посмотрев на разом надувшуюся из-за моих слов девушку. «В этом плане клановые куда более скрытные личности». «Вот так сложно было мне просто подыграть?» — не выдержала очередного молчания блондинка. «То есть это правда, что ты ученик мастеров последнего приюта?» «Значит, тебя в первую очередь интересует именно это. А есть что-то еще?» — прищурившись, посмотрела на меня Аллегра. «Как знать», — таинственно улыбнулся я. «Адриан», — неожиданно серьезным тоном произнесла девушка, — «я тебе сейчас стукну, и я не шучу. Хватит надо мной издеваться!» «То есть тебе можно, а мне нельзя?» — деланно удивился я, но, увидев, как нахмурилась девушка, предпочел в этом ей уступить, ведь все равно уже все, что могла, и так узнала, да и не верю я, что подобное вообще можно было скрыть. «Мои мастера не те люди, которые могут вести себя скрытно. Как бы это странно ни звучало, подобное относилось даже к мастеру Маками, которая одним своим появлением могла привлечь к себе внимание. И что ты хотела бы услышать?»